Вместо ответа Диего запустил на полную мощность спаренный мотор лодки. Было 11 утра, и весеннее корсиканское солнце уже сильно припекало. Тарас обернулся. Гидроплан неожиданно грациозно взмыл в воздух. Когда же он снова посмотрел вперед, то увидел, как быстроходное судно огибало небольшой выступ, и тогда открылся вид на просторную и великолепную бухту Пьяна, ощетинившуюся игольчатыми скалами и бугристым берегом. А вот и черно-белая яхта. Это яхта Рэба? Я и не знал, что он купил себе судно для отдыха. Никакого ответа. Но что-то странное промелькнуло в желтых глазах Диего. Чтобы перекричать шум мотора, Тарасу надо было почти орать. Он завопил: «Я не понимаю, Рэб велит мне срочно прилететь из Лондона, а вы говорите мне, что его на яхте нет». «Яхта принадлежит не ему», — ответил Диего обычным голосом, так как за секунду до этого приглушил мотор. «И гидроплан за вами прислал не он». Он ловко подогнал лодку к трапу. «Не он, а она. С вами хочет поговорить Чармен». Тарас поднялся на палубу. К нему подошла очень красивая молодая негритянка. Цвет кожи был у нее скорее не черный, а темный. Улыбаясь и не говоря ни слова, она показала, куда идти, и привела на корму. Здесь, за столом, накрытым к завтраку, сидела Чармен Пейдж, а рядом с ней еще две юные негритянки, с головы до ног закутанные в голубую вуаль, оставляющую открытыми лишь их чистые лица. Чармен протянула Тарасу руку, предложила кофе, от которого тот отказался, затем чаю. Он согласился выпить чашечку. Какая-то легкая тревога постепенно овладевала им, он кожей чувствовал это. По правде говоря, Тарас мало что знал о Чармен Пейдж. Встречался с ней 2-3 раза, да еще Дэвид Сатиньяс кое-что рассказывал о свояченице. Ему было известно, что она богата, весьма богата, крайне независима, умна и, опять же, по словам Сатиньяза, эксцентрична. «Вы с вашей очаровательной супругой могли бы как-нибудь погостить здесь, у меня?» «Шерли была бы безумно рада. Она уже 30 лет выпрашивает у меня яхту». И вдруг наступило молчание, именно то молчание, которого Тарас больше всего опасался. Чармен Пейдж по-французски сказала эфиопкам: «А теперь оставьте нас». Девушки ушли. Жара нарастала, с берега, до которого было рукой подать, доносился одурманивающий аромат корсиканского леса. «Я хотел бы поговорить с вами, мистер Тарас. О Рэбе, разумеется». Она прикурила новую сигарету от предыдущей. «Как давно вы его знаете?» «Насколько мне известно, 3 человека должны знать о нем больше, чем я. Это Диего, который наверняка убьет кого угодно, если Рэб прикажет ему. Но расспрашивать его глупо и бесполезно, к тому же я побаиваюсь его. Дэвид, мой свояк, только краснеет и что-то мямлит, как прыщавый студент. И, наконец, вы». Она пристально смотрела на него, и Тарас прочел в ее расширенных зрачках такое отчаяние, что опустил голову, устыдившись самого себя. Молчание затянулось. «Понятно», — наконец произнесла она с бесконечной горестью. Он не смел взглянуть на нее. Чармен снова заговорила тихим, чуть дрожащим голосом. «Я молода. Вроде бы красива. Богата и люблю Рэба. Даже не думала, что можно кого-нибудь так любить.